шагнул в сторону и бесшумно растворился в ночной тьме. Глава 14. Прошло совсем немного времени, не более минуты, и метрах в 20 от калитки из темноты вдруг донесся неожиданный звук, будто кто-то хорошенько пнул ногой жестяную консервную банку, и она, подпрыгивая и громыхая, поскакала по асфальту. Этот звук напомнил Гурову далекое-далекое детство, когда они вместе с другими пацанами играли в футбол по дворам, гоняя вместо мяча что попало, в том числе и консервные банки. Бедное было детство, без изысков. Футбольный мяч и тот был роскошью. А вот, вишь ты, футболисты тогда были отменные, не чета нынешним. Наверное, Кричко тоже вспомнилось что-то подобное, и он решил погонять под дождем в футбол. Во всяком случае, это было неожиданно и рождало неоднозначные ассоциации. Те, кто охранял вход в калитку, тоже были озадачены. Теперь можно было с уверенностью сказать, что всего их тут было двое. Услышав необычный шум, они не остались безучастными. Человек, подпиравший калитку, насторожился и, всматриваясь в темноту, сделал несколько шагов вперед. Одновременно щелкнул замок в автомобиле, и наружу выскочил еще один невысокий, поджарый, в дождевике с поднятым воротником. — Что такое? — с тревогой спросил он. — Что это было? — Тс-с-с, — прошипел первый. — Сам не пойму. Как будто металлолом кто-то ворочает. Может, собака? — Какая собака? — с презрением сказал второй. — В такую погоду? — Пословицу помнишь? — Пословица про домашних, — возразил первый. — А дикие псы, они знаешь? Одним словом, вот что. Оставайся здесь, а я пойду посмотрю, что там за хренота. Не спуская глаз с предполагаемого источника звука, он многозначительно запустил руку за пазуху и решительно, но осторожно зашагал вперед. Через несколько мгновений он скрылся во мраке. Звук прыгающей банки повторился, но уже гораздо дальше. Тот, кто остался около машины, вытянул шею, вслушиваясь. «Уводит», — подумал Гуров о Крючко. «Заманивает. Молодец. А тут, похоже, больше никого нет. А уж с одним как-нибудь разберемся». Он стал тихо подкрадываться к человеку в дождевике, и вовремя тот вдруг полез в карман и достал мобильник. Кажется, он собирался предупредить кого-то о странных звуках. Правда, вовремя вспомнив, что сверху льет, он чертыхнулся и юркнул в машину. Но было уже поздно. Сзади на него всей мощью своего 80-килограммового тела обрушился Гуров и, схватив за шиворот, что есть силы, шарахнул о борт машины. Его противник не успел даже вскрикнуть. Он врезался лбом в стойку между дверцами и сразу же отключился. Мобильник упал ему под ноги и отскочил под днище машины. Гуров швырнул обмякшее тело на сиденье и быстро обыскал его,